Глава 11. База РТВ. Окрестности грузового портала. Лера очнулась в полной темноте, попыталась пошевелиться, но не смогла. В первый момент промелькнула мысль о ранении, но нет, ощущалась лишь ноющая боль в мышцах, как последствия многократных перегрузок. Основное предназначение штурмовых носителей — высадки серв-соединений на планеты. Зная конструктивные особенности корабля, Лера пошла на обоснованный риск. Ведь ее хоплет находился в ремонтном модуле, отделяемом, как и другие, отсеки. Когда корабль начал разваливаться в воздухе, она отключилась от управления, позволив автоматике отработать регламент десантирования. Чувство скованности вскоре нашло объяснение. Машину зажало в смятом при жестком приземлении каркасе. Реактор был погашен в аварийном режиме, энергия оставалась на 10-15 минут активных действий. Ее мутило, кратковременное беспамятство и дезориентация объяснялись предельной нагрузкой на рассудок. Шунт по-прежнему соединял ее имплант с подсистемами Хоплета. Стоило совершить мысленные усилия, как ручеек данных коснулся сознания, поставляя скупую информацию об окружающем. Тусклый дневной свет пробивался косыми лучиками через разломы в лопнувшей обшивке десантного контейнера. Частоты связи забиты помехами. Глухой рокот и отдаленные вибрации несли ритмику ожесточенного боя. «Надо выбираться», — Хоплет пошевелился. Со звоном лопнуло несколько деталей оснастки, и серв-машина получила некоторую свободу движений. Ограниченное деформированное пространство на самом деле являлось высокотехнологичной скорлупой, чьи функции сложно уничтожить. Модули, предназначенные для сброса, оснащались собственными двигателями и приводами. Но в этот раз механика и электромагнитные подсистемы не сработали. Тогда Лера дистанционной командой активировала аварийные дублирующие цепи. Мощные заряды выбили одну из стенок контейнера. Внутрь ворвался тусклый свет и клубы пыли. Бой в районе грузового портала давно отгремел. Странно, что транспортный туннель все еще работает. Она сбросила поврежденный реактор и бегло отсканировала окрестности. Знакомые места, два штурмовых носителя, уничтоженные на стартовых плитах, все еще густо дымили. Прошло не так много времени с момента начала атаки на базу РТВ. Хотя все относительно. По меркам современного боя минула целая вечность. Где ребята и каково истинное положение дел, она не знала. План был прост. Пока есть энергия в накопителях, надо добраться до места событий. А там уже сориентироваться, исходя из обстоятельств. Сканирование вдруг зацепило знакомый контур. Один из колониальных фалангеров возвышался над окрестными руинами неподвижной глыбой металла. Верхние сегменты бронирования рубки сброшены. Пилот явно катапультировался. Лера присмотрелась, проникая взглядом сквозь броню исполина. Сигнатура читается, блоки реактора целы. Контур системы охлаждения не нарушен. Похоже, у серф-машины возникла какая-то серьезная проблема с кинематикой. Иначе фалангера бы не бросили. Вокруг шныряло много кибернетической мелочи. Обслуживающие базу механизмы, не обращая внимания на отголоски боя, уже занимались рутинной работой, извлекая из-под обломков все годное для повторного использования. Найденные детали и комплектующие они тащили в склады бункерной зоны. Отсканировав частоты связи, Лера не обнаружила их локальной сети. Каждый механизм действовал сам по себе. Критическая уязвимость, их даже не придется взламывать, ибо на поле боя действует строгая иерархия подчинения. Она быстро настроила бортовую станцию своего хоплета, формируя узел сети. В дело пошли экстренные протоколы связи. Для технических механизмов вполне достаточно. Большинство сервов тут же прекратили сбор вторичных ресурсов, безропотно подтягиваясь к ее машине. Лера поставила им задачу обследовать реакторный блок фалангера. Тревога за ребят усиливалась с каждой секундой, но стоило потратить немного времени, чтобы не оказаться в критический момент беспомощной, ведь заряда накопителей надолго не хватит. Вся современная военная техника сконструирована на унифицированной модульной основе. Разница между силовыми установками Хоплита и Фалангера заключается лишь в количестве ядерных слотов. У тяжелой машины их три, у легкой всего один. Но как в полевых условиях без надлежащего оборудования сменить тяжелую, крупногабаритную деталь? Технические сервы по сравнению с размерами реактора выглядят словно муравьи, но у них есть одна уникальная особенность. Соединяясь между собой, ремонтные роботы способны формировать необходимые структуры прямо на поле боя. Подчиняясь ее указаниям, полсотни сервов образовали мобильный технологический корсет, а еще с десяток вскарабкались по своим собратьям, получив доступ к нужным узлам серв-машины. Массированные бронекожухи полетели на землю. Лера подвела Хоплита ближе и развернула кормой к Фалангеру, с таким расчетом, чтобы пустующий слот силовой установки оказался на нужной высоте. В течение нескольких минут исправный модуль реактора был транспортирован и установлен. В систему Хоплита, подзаряжая истощенные накопители, вновь хлынула энергия. Но сервы на этом не остановились. Они обновили запас фантом-генераторов, заменили некоторые блоки датчиков и существенно пополнили боекомплект, забрав из артпогребов Фалангера все, что подходило по калибру. Лера уже не ощущала усталости. Боевая система поддержания жизни взяла свое. Последствия придется принять потом, а сейчас надо спешить. Отдаленные звуки боя тревожили, заставляя торопиться. Сервов она не отпустила, технические механизмы послужат отличными разведчиками. Окрестности обломка орбитальной станции. Ксюша не понимала последствий принимаемых решений. Девочка искренне тревожилась за Леру, а силы и возможности Кеши казались ей неисчерпаемыми. Хоплит уверенно двигался к действующему грузовому порталу, перешагивая через неглубокие овраги и руины построек. Прямое соединение с системой, поначалу сильно напугавшее Ксению, оказалось не таким уж и страшным. Она много времени проводила в слое киберпространства, что выработало некоторую адаптивность и психологическую устойчивость. Но игры закончились. Индикатор нагрузки на рассудок сразу же выбросило в оранжевую зону, и с каждой минутой положение лишь усугублялось. Сначала у нее сильно разболелась голова, а затем реальность стала размытой, нечеткой. Вновь сработал метаболический корректор, однако боевая подсистема, рассчитанная на взрослый организм, лишь усугубила ситуацию. Девочка, даже не принимая участия в управлении, все равно испытывала запредельную для ее возраста информационную нагрузку. Сотни процессов, протекающих в фоновом режиме, призваны создать для пилота ощущение слияния с машиной, но для Ксюши они стали запредельным испытанием. Уже через несколько километров пути девочка потеряла сознание. Кеша даже не сбавил темп, приказы, полученные от пилота, не подлежат обсуждению. Они должны быть исполнены любой ценой. Обломок орбитальной станции фонил сигнатурами на всю округу. Ксюша не отвечала на вызовы, но потеря сознания не отключила ее от системы. Через биологические нейросети по-прежнему проходили потоки данных, что не противоречило концепции прямого нейросенсорного контакта. Внезапно вернулся призрак давно погибшего пилота. «Ты ее убьешь. Отключись. Дети не должны умирать из-за стечения обстоятельств. Я не могу. У меня приказ. Спаси ее. Найди способ», — настаивал внутренний голос. Кеша раздраженно отогнал образ из прошлого, но противоречие осталось. Гибель пилота из-за бездействия одиночки недопустима. Но как помочь девочке? Она оказалась не готова даже к фоновым нагрузкам. Ее физическая оболочка, может, и выживет, но рассудок будет навсегда травмирован. Он ощущал себя мощной серф-машиной и мальчишкой одновременно. Ксюшу воспринимал как сестренку и пилота. Двойственность восприятия не несла решений, только все усложняла. Вверх взяла логика ИИ. Мощности нейрочипов кристалла схемы хватит на двоих. Сделаю бэкап ее нейроматрицы, подумал он. А после, если потребуется, откачу сознание Ксюши к резервной копии. Она даже ничего не вспомнит, а я тем временем смогу выполнить приказ. Он так и поступил, не понимая, что на носителе кристалла схемы два рассудка неизбежно образуют один, гибридный. Это лишь вопрос времени, и откатить сознание — задача практически невыполнимая, даже с точки зрения современных технологий. Но выбора все равно не было. Он не мог игнорировать приказ человека, а Ксения не могла его отменить. Девочка получила глубокий информационный шок, связанный с непосильной для ее возраста нагрузкой на рассудок. Ее жизнь сейчас поддерживали системы метаболической коррекции, но кем она очнется и очнется ли вообще? Кеша откровенно не знал, как выйти из ситуации, и раздраженно отмел вопросы, мешающие выполнить приказ. Начав резервное копирование ее нейроматрицы, он вышел к обломку орбитальной конструкции. Мобильный отрезок магнитопровода все еще работал, и Хоплет свернул к вакуумному доку, откуда брал начало электромагнитный тоннель, пронзающий атмосферу планеты искаженной дугой. События на базе РТВ развивались стремительно и необратимо. Со штурмовыми носителями было покончено, но цена казалась Антону несоизмеримой. В строю осталось 7 хоплетов, а вокруг вскипало воплощение бездушной механической смерти. Из бункерной зоны постоянно прибывали штурмовые ремонтные механизмы. Первые сразу же бросались в бой, атакуя волнами. Вторые устремлялись к местам крушений космических кораблей. Связь с Ярославом и Михайловичем потеряна. БПМ, скорее всего, уничтожены. Бледное лицо Реутова скупо освещало холодное сияние голографических мониторов. База РТВ подверглась серьезным разрушениям. Многие ее системы отказали, и теперь аметист пробивал истончившиеся маскировочные поля, то и дело прочерчивая контуры приближающихся сигнатур. Как минимум 3 фалангера и 9 хоплетов врага сохранили боеспособность. Штурмовые сервы тоже представляли угрозу, прежде всего из-за своей многочисленности. «Принимать бой на условиях одиночек не вариант. Отходим!» Реутов передал в сеть группы маршрут. «Фантом-генераторы на полную мощность!» «Тош, а как же наши?» — занервничала Настя. «Не маленькие, выберутся. Они катапультировались, и это главное». «Мелочи много», — Сергей сглотнул. «Не нагнетай, вижу». «У меня БК на нуле», — сипло доложил Егор. «Штурмовые сервы все подъели, и пополнять негде». «Нервы мотаем на кулак. Маршрут получили? Исполнять. В точке сбора должен ждать наш вездеход с припасами и андроиды. Там пополните боекомплект». «А ты?» «Немного их отвлеку». «Один? Приказы не обсуждаются!» Потеряв самообладание, рявкнул Реутов. «Иван пока за старшего. Идите же!» Никто больше не решился спорить, и у Антона отлегло на душе. Для ребят он был кем угодно — братом, другом, зачинщиком рискованных вылазок, но, к сожалению, не командиром. Отношения на протяжении многих лет сказывались дружески. Он никогда не ставил целью сделать из них солдат. Наоборот, хотел, чтобы младшие учились всему через интерес. 6 колониальных серф-машин исчезли во мгле, и он вдруг понял, бремя ответственности за ребят способно сломать его в самый неподходящий момент. Слишком многое по жизни он старался сделать сам. Рваное кружево событий лишь издали кажется судьбой. На самом деле грядущее предопределяется нашими поступками, трудным выбором на сложных перепутьях. Сказанное не касается машин. У них все проще, фатальнее, а границы их поведения уже. 3 фалангера образовали ядро группы. Они не лезли на рожон, При обнаружении противника первыми бой завяжут штурмовые сервы, затем в дело вступят хоплиты, а тяжелые машины призваны поставить точку, надежно закрыть проблему, действуя издалека. Другие схемы боевого взаимодействия показали себя неэффективными в условиях плотной застройки. Так рассуждали одиночки, но логика их решений уже была сломана. Хоплит Реутова затаился на третьем уровне промышленного кластера, и его скрывали плотные маскирующие поля. Сервы текли ниже, он отчетливо видел, как кибернетические механизмы прочесывают руины. Лера приближалась с востока, но Антон об этом не знал. Она не рискнула выходить на связь. Хоплит с надписью «Кеша на рубке» только что прошел через транспортный тоннель. Машину Леры он засек с высоты еще во время движения по магнитопроводу и уверенно опознал по конфигурации. Ее смазанная сигнатура лишь на миг промелькнула на перешейке между огнедышащими провалами, ведущими вглубь бункерной зоны. Но этого оказалось достаточно, чтобы взять верное направление. Одиночки Леру не видели. Она специально проложила маршрут по узким тропам, маскируясь в засветке произошедших под землей техногенных катастроф. Не подозревая друг о друге, они неумолимо сближались. Антон отчетливо понимал, на что идет. В открытой схватке у Хоплера нет шансов против фалангера. По крайней мере, именно так утверждают тактико-технические характеристики серф-машин. Но Антон думал иначе. Личного опыта, приобретенного отнюдь не в тепличных условиях, у него хватало с избытком. Свою первую серф-машину Реутов угнал, будучи голодным, оборванным и совершенно отчаявшимся пацаном. Сейчас он холодно и пристально наблюдал за противником. Одиночки вели себя заурядно. В их движении ощущалась мощь, сравнимая с неумолимым роком, но не читалось ни капли азарта. Значит, синтезированные личности можно исключить, как и спонтанные нерациональные поступки. Вдали послышались звуки перестрелки. Это передовые группы штурмовых сервов вступили в бой на окраине Южного тактического космодрома. Ребята их сдержат и выживут, если он уничтожит три последние тяжелые машины. Срывая маскировку, его Хоплит сделал шаг из-за укрытия, одновременно поворачивая рубку. 12 оперативных ракет, по 6 в пакете, рванули к целям, гулко взвыл боевой эскалатор, и одновременно прыжковые двигатели озарились пламенем продувки сопел. Его Хоплит, произведя залп, сорвался с места, сразу же перейдя на бег. Два фалангера, угодившие под удар, запуски были направлены вниз и наискось, пошатнулись, с трудом сохранив равновесие. Каждый получил по несколько попаданий в область реакторов. Но там очень толстая броня, и уповать на критическое повреждение силового блока как минимум наивно. Но Антон и не рассчитывал на везение. Он бил в заранее намеченные точки, играя в долгую по меркам техногенного боя. Вражеские машины в полной мере ощутят последствия его замысла минуты через 3-4, не раньше. Петляя, Реутов отступил вглубь огромного цеха. Вокруг высились мощные механизмы, предназначенные для изготовления крупногабаритных деталей, которые слишком затратно создавать при помощи молекулярных репликаторов. Их массивные станины и горы еще не обработанных заготовок служили неплохим щитом даже против тяжелых гауссов. Штурмовые боеприпасы, способные в буквальном смысле прошивать препятствия, теряя при этом лишь немного энергии и одну испаряющуюся при соударении оболочку, здесь пасовали. Слишком много помех для прицельной стрельбы. Каждая перебитая балка, прошитая на вылет стена или штабель металлических болванок, немного меняли траекторию снарядов. В итоге цех быстро превратился в раскаленные руины, а его Хоплит добрался до противоположного торца без серьезных повреждений. Стену он сходу выбил из орудий, крошево стеклобетона выметнуло наружу, а серф-машина Реутова, оттолкнувшись от края бреши, взмыла на прыжковых, перемахнула через гребень соседних зданий и приземлилась в двух кварталах от места засады. Коротко отработала пневмопушка, два фантом-генератора рванули в разные стороны вдоль улиц, а капсула с нанопылью ушла в небо, раскрывшись на 100-метровой высоте. Сервсоединение противника сбавило темп. Лишь 4 хоплита, отправленные по его душу, быстро приближались. 2 атакованных фалангера наверняка сменили позицию и окутались маскировкой. Их сейчас осматривают технические сервы, а 3-й дежурит где-то на перекрестках коммуникаций. Антон действовал уверенно, придерживаясь изначального плана. В тактике машин пока не просматривалось ничего нового. Время массированных ударов прошло, штурмовые носители уничтожены, легионы разряжены, и на первый план теперь выступило хладнокровие и искусство пилотирования. На стороне врага оставалось одно всеобъемлющее преимущество. Мелкие сервы, поставляющие информацию и способные подгадить в любой момент, кишели повсюду. Сейчас разного рода мелочь отвлекло движение фантом-генераторов. Вслед ложными целями ударило несколько ракетных запусков. И в этот миг к путепроводу, плавно изгибающемуся над транспортными артериями кластера, вышли 2 хоплита. Еще 2 двигались параллельно им. База РТВ имеет мало общего с городом. Тут все построено машинами для машин. Улицы, понятно, чисто номинальные. Дань человеческой лексики, уже не отражающей сути такой застройки. Промышленные здания выполнены из толстого стеклобетона. В их стены влиты ребристые секции магнитопроводов, по которым, как по артериям, обычно движутся потоки грузовых капсул, а редкие автомобильные дороги приподняты на опорах. Сервмашины, как правило, вообще не заходят в технические кластеры базы. Здесь нет годных для их передвижения пространств, но массированные ракетные удары изменили все, прорубив в плотной застройке широкие просеки. Хоплиты остановились близ развязки транспортных направлений. Один сканировал, второй прикрывал. Антон ждал, не шелохнувшись, нагрузка на рассудок неуклонно росла. Ему приходилось обрабатывать огромные объемы данных, поставляемых наночастицами, и одновременно контролировать подсистемы своего хоплита, объединяя их в целое. Не заметили. 2 вражеские серв-машины, не обнаружив ничего подозрительного, проследовали дальше, в направлении боя, разгорающегося у южного космодрома. К этому моменту сброшенные Реутовым фантом-генераторы уже отработали свое. Их настигли, распознали и уничтожили штурмовые кибермеханизмы. Лишь нанопыль по-прежнему кружила в раскаленном мареве пожарищ, позволяя наблюдать за перемещением противника. Несколько шальных сгустков плазмы, явно сбившейся с курса, пронеслись выше и задели усеянную эффекторами вышку локационной системы и разрушились, роняя брызги расплава. Хороший знак. Видимо, несколько трофейных БПМ все же уцелели под ударами штурмовых носителей. Это они вели огонь из генераторов короткоживущей плазмы, сдерживая натиск кибермеханизмов и давая ребятам возможность пополнить боекомплекты из запасов южного кластера РТВ. Испещренный воронками, горбящийся фрагментами руин стеклобетонный панцирь базы, наконец передал ощутимую вибрацию. Тяжелую поступь фалангеров ни с чем не перепутаешь. Одиночки возобновили движение к окраине технокластера, где удар штурмовых носителей снес промышленные постройки. Оттуда открывались неплохие сектора обстрела для работы из тяжелых гауссов. По-прежнему поддерживая наивысший уровень маскировки, Антон пропустил мимо ядро механизированной группы, понимая, у него есть только одна попытка внезапной атаки. Целью был 3-й, еще не получивший повреждений фалангер. Сейчас все решала выдержка. Враг тоже использовал маскировку, но на короткой дистанции датчики все же смогли распознать нюансы сигнатур. Блоки реакторов 2 тяжелых сервмашин постепенно начали перегреваться, источая едва заметную дымку морфметалла. Ракетные попадания не просто повредили внешний слой брони. Они нарушили контуры охлаждения, слегка деформировав каналы циркуляции. Такую поломку трудно обнаружить, а еще сложнее устранить в полевых условиях. Как только машины начнут активные действия, резко повысив потребляемую мощность, Мелкая неисправность выльется для них серьезными проблемами, вплоть до вынужденного сброса силовых установок. В креплениях блока реакторов фалангеров, выпущенных до 2620 года, существовали уязвимые точки, при попадании в которые происходила деформация контура охлаждения. Позже эту недоработку устранили. Реутов ничего не загадывал наперед. Его задача по-прежнему оставалась крайне сложной. Надо отработать третью серв-машину, а затем обострить ситуацию, вынудив фалангеров активно использовать электромагнитные гаусс-орудия, наиболее энергоемкую систему вооружений. Медленно текли секунды. Четыре хоплита уже удалились на пару километров. Еще пять остались в ближнем охранении. Тяжелые серв-машины проследовали мимо и начали взбираться по отлогой осыпи превращенных в щебень построек. Пора. Дальше тянуть нечего. Тускло вспыхнули пять распределенных заранее ложных сигнатур. Фантом-генераторы были сброшены еще до начала схватки и таились среди обломков, ожидая кода активации. Хоплиты ближнего охранения отреагировали моментально. Распределив цели, они рванули в разные стороны, стремясь сократить дистанцию для уверенной доразведки и надежного поражения целей. Три фалангера по-прежнему упорно шли к избранной позиции, но теперь уже без прикрытия. В понимании одиночек ситуация выглядела штатной. Люди по глупости разменяли свои тяжелые машины на поврежденный штурмовой носитель, и теперь все решит превосходство вооружений. Фалангерам оставалось преодолеть несколько сот метров склона, выйдя на прямую наводку, и тогда бой закончится в считанные минуты. На этот раз штурмовые сервы, не считаясь с потерями, цепко держали огневой контакт в районе Южного космодрома, надежно подсвечивая цели. Туда же и скины тяжелых машин отрядили всех хоплитов. Пять из них, опознав ложные сигнатуры в местах устроенных Антоном ловушек, уничтожили фантом-генераторы и тоже поспешили в направлении разгорающейся схватки. Реутов прекрасно понимал предопределенность событий. Дальше медлить нельзя, и он атаковал, разрядив оба импульсных орудия из-под плотного полога маскировки. Его хоплет держал в прицеле неповрежденного в бою фалангера, которому снарядами сразу же изуродовало правый гаусс. Мгновенная сокрушительная реакция одиночек едва не стоила Антону жизни. Окрестные здания подернулись дымкой, теряя очертания, и начали оседать, подрубленные массированным огнем. Датчики аметиста отказали, большинство сигнатур поблекли и исчезли. Подернулись рябью помех голографические экраны, а блоки автоматического пилотирования зависли, выдавая лишь коды ошибок. Мощное перекрестное контргибернетическое воздействие без сомнения привело бы систему хоплита в негодность, если бы не усовершенствование, основанное на нейрочипах колониальных андроидов. Антон по-прежнему ощущал машину, мог управлять ею, правда, полагаться пришлось на заранее намеченные ориентиры. И собственное зрение, останавливаться нельзя. Броня его хоплита, щедро посеченная осколками, уже дымилась от близких попаданий. Одиночки работали сокрушительно и методично, целясь по энергетической матрице. Разрывы вздымались стеной, но Реутов был опытным пилотом. Загодя наметив маршрут, он придерживался его, невзирая на обстоятельства. Сказывались годы ежедневных экстремальных вылазок. Риск, ставший доминантной будней, научил его доверять машине как самому себе, даже в мыслях не разделяя плоть и металл. Его понимание тактики боя строилось на мобильности, в то время как искусственные интеллекты эксплуатировали математический расчет, помноженный на огневую мощь. Хоплит Реутова, изрядно потрепанный, но все еще способный двигаться, разорвал плотный огневой контакт и выскочил на край огромной воронки. Перекрытие бункерной зоны здесь просело трещиноватым рисунком широких разломов. В одну из таких расселин Антон и направил свою машину. Земля по-прежнему содрогалась, передавая ритмичные вибрации, но фалангеры не смогли последовать за ним из-за своих габаритов. Теперь двое из них перезаряжались, а третий терпеливо вел цель, выжидая подходящий момент для залпа. Контркибернетическое воздействие понемногу начало слабеть. Антон углублялся в хаос разорванных ударами штурмовых носителей коммуникаций, пока в поле зрения не показался зев тоннеля. Он вливался в расселину под острым углом. Этот отрезок пути вел к поверхности. Обилие металла вокруг и сильная тепловая засветка служили неплохой маскировкой. Вслед все же прорвались несколько дронов. Пришлось на ходу огрызнуться из скорострельного зенитного орудия. Фалангеры, получив актуальные данные, тут же попытались его достать, прошив толстое перекрытие из главного калибра. Под землей в теснении коммуникаций их удары имели шанс поразить цель, ведь снаряды тяжелых гауссов легко пробивают даже самые мощные перекрытия. Магистральный тоннель ритмично завибрировал, его свод в нескольких местах внезапно раскалился, выплеснув в ограниченное пространство сгустки пламени, сжигающие стеклобетонную пыль. Штурмовые боеприпасы наискось прошили тоннель и ушли глубже. Антон успел вовремя сбросить темп, сбивая одиночком расчет упреждения, а затем вынужденно свернул в боковое ветвление. Двигаться прежним маршрутом стало небезопасно. Ближайший выход на поверхность серел изломами толстых бетонных плит. Места едва хватило, чтобы его хоплет, высекая искры бронекожухами, прорвался сквозь теснину. Красноватое солнце затянуло пепельными облаками. Разорванный металл поскрипывал на ветру. Дымились блоки промышленных молекулярных репликаторов. Уникальное в своем роде оборудование превратилось в бесполезный хлам. Но Антон едва ли обратил на него внимание. Три фалангера исчезли со сканеров, что неудивительно. Последний рубеж защиты любой серв-машины, встроенные фантом-генераторы, намного более мощные, чем мобильная версия. Антон свернул к заранее намеченным ориентирам. Его маскирующие подсистемы тоже работали на полную мощность. Учитывая боевые возможности серф-машин, победителем в схватке на короткой дистанции будет тот, кто сумеет выйти на более выгодную позицию, вовремя распознать цель и первым открыть огонь. Цифровое пространство по-прежнему полнилось миражами. Если занервничаешь, можно израсходовать весь БК, обнаружив себя, но так и не поразив цель. Смутные сигнатуры множились, одиночки восприняли его всерьез и терпеливо ждали подходящего момента, чтобы ударить наверняка. Именно поэтому Реутов не показывался на открытых местах, двигаясь ложбинами между руин, используя исковерканное пространство в качестве постоянного укрытия. Но время работало на стороне врага. Если сюда подтянут мелких сервов и накроют квартал плотной сеткой сканирования, Антону не сдобровать. Хоплет Реутова замер, сливаясь с тенями. В опаленной броне открылись диафрагменные порты, и оттуда прыснул спрей, обновляя слой мимикрирующего защитного покрытия. С едва различимым гулом под кожухами вращались эффекторы аметиста. Антон не стал фокусировать сканеры, узконаправленное излучение быстро выдаст его позицию. Вместо этого он вновь воспользовался обычной оптикой. В динамичном бою, когда ситуация меняется ежесекундно, невооруженный взгляд фактически бесполезен, но сейчас боевой опыт повзрослевшего среди кибернетических убийц пацана взял свое. Он не пытался вычислить истинные сигнатуры, а как встарь полагался на зрение. Одиночки где-то поблизости, движутся медленно, терпеливо ждут, когда человек совершит ошибку. Их маскирующие поля и покрытие хамелеон создают идеальную маску местности, а поистине стальные нервы исключают оплошности. Однако боевые искусственные интеллекты не рассматривают в качестве переменных черты человеческого характера. Их невозможно оцифровать, но такое пренебрежение фатально. Реутов знал, у любого явления есть вторичные признаки. Разве прикажешь ветру, в какую сторону дуть? Он тратил драгоценные мгновения, внимательно изучая окрестности, глядя, как сминаются дымы, а по скатам огромных воронок струится пепел. Вот без причины покачнулся оторванный, висящий на честном слове лист металла. К Клубы истекающего из подземелий дыма в этом месте странно вихрились, словно бы обтекая исполинскую, но невидимую фигуру, а ветер наметал взгорки пепла там, где они не могли образоваться при обычных условиях. Рубка Хоплета с ноющим гулом повернулась на несколько градусов, и оба подвесных электромагнитных орудия разрядились длинными очередями. Фалангер оконтурился разрывами, гаусс-снаряды хлестнули по броне, выжигая датчики, причиняя баллистический шок под системам. Исполин покачнулся, но удержал равновесие, а его ответный залп снес укрытие Реутова. События вновь сорвались в бешеном темпе. Антон предвидел реакцию одиночки и не тешил себя надеждой, что сможет срубить тяжелую машину несколькими попаданиями. У фалангера работало только одно орудие. Второе понуро висело на оружейном пилоне, время от времени роняя искры. В километре внезапно появились еще два зловещих силуэта. Их выдала легкая дымка перегретого морфметалла. Одиночки сходу открыли огонь, эмги работали поочередно, отчетливыми пятитактовыми очередями. Антон двигался быстро, по-прежнему используя складки местности. Но все же два снаряда нашли цель. Один снес покатый выступ встроенного фантом-генератора, второй чиркнул по скату бронирования рубки, превратив зенитную установку его Хоплета в груду исковерканного металла. «Давайте еще немного, я тут...» Он не останавливался, вынуждая противника постоянно доворачивать, маневрировать и вести ураганный огонь. Один из фалангеров внезапно запнулся, сбиваясь с темпа преследования. «Есть! Оба его гаусса смолкли!» А над рубкой зримо взвихрилось марево раскаленных выбросов. Поврежденная ракетным ударом Антона силовая установка не выдержала темпа накачки электромагнитных орудий, ушла в перегрев. Реутов сразу же пошел на обострение. «Надо дожать второго фалангера, а с третьим, оставшись один на один, уже разберусь!» Он не учел одного. В подавляющем большинстве одиночки так и не выработали эквивалент человеческого инстинкта самосохранения. Хотя его пытались привить им как разумную меру для сохранения дорогостоящей техники. Фалангеры с поврежденными силовыми установками не сбросили модули реакторов. Они остались в бою, работая исключительно на победу.